Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем историю Тамбовского восстания, крестьянское восстание 20-21 года. В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как мы говорили, восстание длилось год. Это восстание нескольких уездов Тамбовской губернии. Возглавлял это восстание Александр Степанович Антонов. И о его биографии, и о причинах восстания, и в начальной стадии рассказывали в прошлых программах. И сегодня, собственно, ход восстания – это практически вооруженная борьба, которая сейчас для Антонова перестала быть партизанской в какой-то степени. Если у него появляется армия, то появляется ли у него фронт с большевиками? Специфика повстанческой деятельности, она заключается в том, что повстанцы всегда стараются прибегать к рейдовым операциям, действовать маневренными силами, быстро ускользать от ударов тех частей, которые бросаются против них, перемещаться в пространстве географическом. И вот быстрота, маневр – это всегда их естественные союзники. Ну и кроме того, в ситуации, о которой мы говорим, тактика Антонова заключалась в том, чтобы как можно быстрее и как можно в большей степени разбивать те малочисленные отдельные роты, эскадроны или там конные дивизионы, которые бросались против его разраставшегося отряда. С одной стороны, губернские власти сначала и уездные недооценили размах восстания, но уже 31 августа военно-оперативный штаб при губернской ЧК издал довольно, так сказать, серьезный приказ, он был напечатан в виде листовки. И в этом приказе вот что говорилось. Борьба с бандитами, разрушающими советские хозяйства, убивающими советских работников и коммунистов, натыкается на противодействие кулацкого населения, укрывающего бандитов и контрреволюционеров. Для скорейшего и решительного подавления бандитского движения оперативный штаб при губернской чрезвычайной комиссии приказывает начальникам войсковых частей провести беспощадный красный террор в селениях. Приказывалось брать заложников, членов семейства из тех семей, члены которых примкнули к бандитам или им способствовали, заложниками брать граждан от 18 лет, не считаясь с их полом, объявить населению, что в случае, если бандитские выступления будут продолжаться, заложники будут расстреливаться. Имущество таких граждан конфисковывать полностью, здания, занимаемые ими, сносить, а в случае невозможности сжигать. Бандитов, застигнутых на месте преступления, расстреливать. Объявить также, что согласно решению президиума губосполкома, селения, замеченные в участии в бандитских движениях, будут обложены чрезвычайными продовольственными контрибуциями, прервусь, куда ж больше-то казалось бы, за неисполнение которых будут конфисковываться все земли и все имущество всех граждан. Последние в принудительном порядке будут выселяться взрослые мужчины и женщины в лагеря принудительных работ, малолетние в детские дома до конца гражданской войны. Настоящий приказ объявить на сходах и расклеить во всех селениях. Конец цитаты. Бесспорно, это была война. Война, необъявленная война власти против своего собственного народа. И здесь нужно сказать, что вот эти первые недели вот этого восстания, конец августа, первой половины сентября, у Антонова были, в общем, достаточно амбициозные планы. Во всяком случае, видимо, в тот момент Александр Степанович, используя фактор внезапности и первые успехи повстанцев в боях против мелких подразделений, которые высылались против них, так, например, вот там 29 августа у деревни Вязовка, это примерно 20 километров юго-восточнее села Каменка, в районе, в котором началось восстание, отряд повстанцев уничтожил красноармейскую роту из Борисоглебска, 126 человек. Ну и, соответственно, вот это событие привело к тому, что утром 30 августа весь Каменский район полыхнул. Имя Антонова приобрело широкую известность. Повстанцы от Каменки начали двигаться на Тамбов непосредственно, то есть создали угрозу губернскому центру, от Каменки до Тамбова примерно 80 километров, они прошли половину. В Тамбовском уезде была сеть каких-то советских вооруженных формирований, но это были отдельные взводы, роты, эскадроны, они не были стянуты в кулак, и повстанцы их довольно быстро уничтожали. При этом, ну вот вы видите, я вам процитировал приказ военно-оперативного штаба губернской и Тамбовской ЧК, в свою очередь тамбовцы и антоновцы жестоко расправлялись с коммунистами, которые попадались их в руки. Ну, вот такой пример буквально вот в те же последние августовские дни. Комендантом Каменки, еще раз напомню, вот комендантом того села, в районе которого началось повстанческое движение недели раньше, был чекист Евгений Михайлович Адамов. Перед тем, как он бежал из Каменки вместе с ответственными советскими работниками, он лично расстрелял 7 крестьян, которые были арестованы в этом селе, им по обвинению в пособничестве повстанцам, там укрывательству дезертиров и так далее. Он их расстрелял. В соседнее село они бежали, но в этом селе, Александровка, повстанцы разгромили два красных отряда. Адамов попал в плен, он был довольно жестоко убит антоновцами. В том числе вот именно за тот расстрел, который, в общем, так сказать, он совершил. Таких фактов было более чем достаточно. Причем вот губернские власти, на них очень отрицательное впечатление производило. Я еще раз подчеркиваю, что антоновцы были достаточно разбирательства. В первую очередь уничтожение, причем поголовному, подвергались ответственные представители органов советской власти, особенно если у них был партийный билет. Эти люди, которые этот партийный билет в кармане имели. О чекистах я уже, соответственно, и не говорю. И уже в первые 2-3 недели восстания довольно много представителей советской партийной номенклатуры пали жертвами антоновцев. Был замучен председатель Рамзинского волосного исполкома, это в Кирсановском уезде, Каплин. Соответственно, из 4 начальников районных милиций Кирсановского уезда погибли 3. Был убит чрезвычайно уполномоченный Губчака Артур Рекст. Ну и еще можно с фамилией достаточно много называть. И в начале сентября угроза того, что антоновцы могут ворваться в Тамбов, была достаточно велика. Губернские власти запрашивали даже Москву, непосредственно обращаясь к заместителю председателя ВЧК, Ксенофонтову, докладывали об этом восстании, о том, что он разрастается. Ксенофонтов отправлял воинские подразделения ВЧК из других губерний, из Саратовской, из Тульской, из Рязанской. Но это было все равно, что пытаться камешками остановить набегающую волну. На самом деле, они просто были мгновенно перемолоты. Обращались губернские власти и в штаб Орловского военного округа, уже, собственно, прибегая к помощи регулярных частей Красной армии. Но штаб округа не мог им оказать какой-то серьезной помощи, за исключением курсантских подразделений, то есть будущих красных командиров, рот, батальонов, которые отправлялись, потому что все силы поглощал Южный фронт, русская армия Врангеля. В общем-то, как мы видим, война принимала абсолютно ожесточенный характер с обеих сторон, но если со стороны антоновцев это была война действительно против власти и ее представителей конкретных, которые олицетворяли собой все бесчинства, зверства, насилие, жестокость, произвол, то со стороны власти это была, конечно, вот такая война против абстрактного кулачества, к которому можно было отнести едва ли не половину населения губернии. Что я еще раз говорю, понятие «кулак» было очень расплывчатым. Справный хозяин значит кулак. И меры предпринимались соответствующие. Это речь идет не о действиях нацистских зондеркоманд в период Второй мировой войны на оккупированных территориях там, Белоруссии, предположим. Речь идет о действиях специальных подразделений, формирования ЧК на русской территории в конце августа, начале сентября 2020 года. Так, например, один из активных участников подавления Тамбовского восстания, Никифор Александрович Переведенцев, он командовал специальным подразделением, эскадроном, который действовал в районе сел Каменка, Федоров, Каракитина, вот Тамбовского уезда, Тамбовской губернии. 8 сентября в примерно встречном бою, в котором со стороны антоновцев было более 1000 человек, но у них было мало боеприпасов, а со стороны красных чуть поменьше, как раз большевики добились успеха, и вот тут отличился вот этот самый Никифор Переведенцев, и он держал победу в ходе вот этого боя 8 сентября 2020 года. Но поскольку повстанцы опирались на поддержку населения деревень Ракитина и Федоровка, Ракитина Переведенцев сжег дотла, полностью село было уничтожено, а Федоровка наполовину. И его, в общем-то, на всю оставшуюся жизнь население, вот те, кто остались в живых, прозвали да, жженым, кличку такую за ним прикрепили. Опять-таки Переведенцев, ну, не по собственной инициативе действовал. Он выполнял приказы, которые спускались сверху. Это в первую очередь секретарь губернского комитета партии Николай Яковлевич Райвит давал такие приказы. И председатель военного совета Федор Константинович Троскович. То есть военные и, в первую очередь, партийные власти. Когда мы говорим о карательной политике Тухачевского и Антонова Овсеенко весны-лета 2021 года, мы забываем, что по существу вот эта карательная политика, она началась в собственных с первых недель восстания. При этом жертвами карателей становились не столько повстанцы даже в этой ситуации, сколько гражданское население в поддержке партизан, да, повстанцев, антоновцев можно было бить по существу кого угодно. Я уже не говорю о том, что вот в такой форме войны, естественно, что произвол и бесчинья творились зачастую и низовыми исполнителями уже без всяких там разных ограничений. Причем, если в приказе военно-оперативного штаба губернской ЧК, которую я цитировал, возраст заложников устанавливался от 18 лет, то уже 28 года был издан приказ номер 5 командующего войсками Тамбовской губернии Шакунова, в котором возраст заложников был понижен до 16 лет. От какого года? 20-го. Речь все идет об августе 20-го года. Издавались приказы, в соответствии с которым советским отрядам по отношению к населению тех сел, которые поддерживали повстанцев, предписывалось арестовывать все мужское население, способное держать оружие, произвести полную фуражировку, то есть заготовку фуража, по сути, что такое, ну, изъятие сена, условно говоря, не оставляя ни одной овцы, ни одной курицы в данном пункте, после производства фуражировки данный пункт сжечь. О судьбе населения в таких приказах, как правило, ничего не говорилось. Тут еще надо отметить данную очевидную глупость партийных и советских властей, которые издавали подобного рода приказы, даже если население сожженных деревень избегало страшной участи, то куда им оставалось деваться после этого? Только в лес. И в этом смысле коммунисты сами множили своих врагов, причем делали это довольно усердно. Вот как, например, один из участников подавления Тамбовского восстания казаков выступал уже после подавления восстания в июле 21 года в Тамбове перед местными коммунистами. И вот как, в общем, на самом деле он описывал меры, которые предпринимали советские партийные органы Тамбовской губернии в сентябре-октябре 20 года против Тамбова. Вот смотрите. Я цитирую. «Наши части больше занимались очисткой деревни от всего живого мертвого инвентаря, чем очисткой от банд и их уничтожением. Здесь не разбираются, кто прав, кто виноват, все крестьянство сваливается в кучу и объявляется бандитским. Преданная лояльная нам часть крестьянства после произведенной фуражировки, в результате которой оно лишается всего инвентаря и жилища, так как оно сожжено, находится в безвыходном положении. Для него нет иного выхода, как только идти и пополнить банду, чтобы жестоко отомстить за свое добро, нажитое столь тяжелым трудом. Целые деревни, боясь нашего красного террора, забрав свой скот, женщин и детей, уезжают, скрываются в лесах. В результате подобной ликвидации банды растут как грибы, и общая численность восставших достигает десятков тысяч человек. Действия командования напоминают поступки потерявшего голову человека, который, видя пожар своего дома, начал бы заливать его керосином». Конец цитаты. В общем-то, саморазоблачительная и очевидная характеристика тех событий, которые происходили. Командующие войсками Тамбовской губернии менялись неоднократно в ходе подавления восстания. В сентябре 1920 года командующим войсками, которые действовали против антоновцев, стал командующий внутренними войсками Орловского военного округа Юрий Оплок. Ну и дальше они менялись. В общем-то, задача была в том, чтобы создать какие-то крупные подвижные маневренные группы, войсковые и ударные, которые были бы созданы из представителей всех родов оружия, то есть артиллерии, конницы или кавалерии и пехоты. Они должны были настигать отряды в силы повстанцев и поодиночке уничтожать их. Но такая тактика на самом деле не дала особенного результата, поэтому восстание, в общем, на самом деле затягивалось. В стычках в разных населенных пунктах в сторону победу одерживала то одна сторона, то другая. Но в том случае, даже если формирования антоновцев рассеялись, они достаточно быстро опять обрастали, как скелет мясом, и опять вводились в бой. В этом смысле полностью срабатывал принцип, сформулированный еще в конце XVIII века Александром Васильевичем Суворовым. «Недорубленный лес снова вырастает». Этот повстанческий лес рос более чем активно. Но открытых сражений, как я понимаю, практически не было. Нет, Антонов пытался создать тоже, в свою очередь, крупные вооруженные соединения, которые назвал Первой и Второй повстанческой армией. Такой одной из важных точек приложения сил антоновцев стала железнодорожная станция Инжавина, за которую шли довольно, в общем, серьезные бои в конце 20-го, начале 21-го года. Упомянутого мною Оплока сменил в октябре 20-го года Благонадежин, бывший военспец. Власти советские довольно серьезно опасались того, что из Тамбовской губернии это крестьянское движение начнет перекидываться в другие соседние губернии, что так или иначе, в общем, на самом деле происходило, потому что, например, Антонов уходил периодически в Балашовский уезд Саратовской губернии, потом возвращался вслед за Кирсановским уездом восстания и Тамбовским уездом восстания втянулся и Борисоглебский уезд. Ленин, председатель Совнаркома, партийный лидер большевиков, очень внимательно следил за теми событиями, которые происходили на Тамбовщине. Он постоянно теребил и Дзержинского председателя ВЧК, и Троцкого председателя Реввоенсовета о том, что нужно стянуть как можно больше сил, как можно быстрее покончить с этим повстанческим движением. Но вот как раз октябрь 2020 года, это, в общем, пик боев в Северной Тавре, решалась судьба Крыма. Вопрос вообще, удержится Врангель в России до 2021 года или нет. Поэтому Троцкому было не до Антонова. Если чекисты, сводные формирования из курсантов пехотных курсов, будущих красных командиров, которые сводились в отдельные роты специальные, там, или конные дивизионы, или сводные эскадроны, они дрались очень хорошо и стойко против повстанцев, то красноармейские подразделения, роты, батальоны, части потом, они дрались по-разному. Зачастую антоновцы неоднократно брали в плен довольно значительное количество своих врагов, которые просто не желали против них сражаться. Например, вот в середине октября у одного из сел Тамбовского уезда Верхоценья антоновцы взяли в плен две красноармейские роты численностью более 200 человек. И опять-таки я об этом говорил в одной из наших предыдущих программ. Политика Антонова по отношению к пленным была очень хитрая. Беспартийных красноармейцев, которые сами в очень значительной части случаев, может быть, в большинстве были крестьяне по социальному происхождению, Антонов отпускал с наказом возвращаться в свои части. Естественно, такие бывшие пленные возвращались, начинали вольно или невольно рассказывать то, что они видели у Антонова, пересказывать его политические лозунги о союзах, там, советах трудового крестьянства, о введении свободной торговли, о ликвидации продразверстки власти коммунистов, о созыве учительного собрания и так далее и тому подобное. И это производило, в общем, давало определенный эффект. И со временем уже, там, применительно к зиме 21 года, таких бывших пленных стали изолировать от своих бывших сослуживцев, по крайней мере, на время подавления восстания. Интересно, и это, в общем, на самом деле довольно такая печальная вещь, что в подавлении восстания сыграли довольно активную роль несколько военспецов, тех бывших русских офицеров, которые вольно или невольно, добровольно или принудительно, но так или иначе служили большевикам в годы Гражданской войны. Ну вот, например, в конце октября Благонадеждина, о котором я говорил, уже сменил такой Константин Редько, начальник 35-х Тамбовских пехотных курсов. Он был бывшим офицером русской армии и отличился, естественно, потом и гвардейский поручик от Семеновского полка, хрестоматийная, конечно, его фамилия, Тухачевский Михаил Николаевич. Если посмотреть, например, на награждения, которые производились при подавлении Тамбовского восстания вот в годы Гражданской войны, то по существу, наверное, каждый 10-й орден Красного Знамени, это была очень редкая награда, который вручался, он был вручен за участие в подавлении Тамбовского восстания. Это, кстати, мало, может быть, кто знает, это был первый орден, который получил Георгий Константинович Жуков, будущий маршал Советского Союза и один из таких хрестоматийных советских полководцев. А он за что получил? Жуков получил этот орден, он об этом, кстати, пишет и в своих мемуарах, воспоминания, размышления, правда, они настолько специфические, что трудно вообще проверить, правду ли Жуков описал. Но документы подтверждают факт этого боя. И вполне возможно, что свои эмоции Жуков или тот литобработчик, который записывал за ним его рассказ, в общем, передал правильно. Это произошло 5 марта 1921 года. 14-я отдельная кавалерийская бригада красных, которую Жуков в этой бригаде командовал эскадроном в составе 1-го кавалерийского полка, она столкнулась в очень жестоком 6-часовом бою с повстанцами Антонова, но надо сказать, что это были вот повстанцы новые, влившиеся в состав тамбовских повстанцев зимой 20-21 года, вот Ивана Колесникова. Как раз Колесников был избран командармом 1-й Антоновской армии. Он был младшим унтер-офицером русской армии в годы Первой мировой войны, служил на Кавказском фронте, которым командовал Веденич. С 19-го года он был красноармейцем, служил конной разведки, командиром взвода, воевал, в общем, довольно неплохо, видимо, и во второй половине 19-го года еще Колесников был дважды ранен в бою с белыми. Но в начале 20-го года он исчез, в общем-то, с военной службы, фактически он был объявлен дезертиром. В Старой Калитве, откуда он родился, откуда он был родом, он начал готовить свое собственное восстание – потом влился в ряды антоновцев. Надо отметить, что Колесников обладал очень яркими харизмой, да, командирскими качествами, был храбрым. И вот именно после того, когда он стал командующим 1-й антоновской армией, это произошло в конце февраля 21 года, Колесников начал вести активные боевые действия против крупных сил противника. Вот именно в этом бою 5 марта 21 года силы 1-й антоновской армии повстанческой столкнулись с этой 14-й отдельной кавалерийской бригадой красных. Причем Жуков потом честно рассказывал писателю Константину Симонову о том, что антоновцы нам крепко всыпали в этот день. Победа как бы осталась за ними. И как раз интересно, что, наверное, почти половина потерь, которые понесли в этом сражении 5 марта 1-й кавалерийский полк вот этой бригады, приходится на эскадрон Жукова, который был в авангарде сражения. Под Жуковым два раза был убит конь в этом бою. Ну и, наконец, самое главное, что он сошелся в сабельной рубке с одним из антоновцев, во всяком случае, так, как он это описывает, с одним из антоновцев, который оказался бывшим тоже унтер-офицером, как и Жуков. И сабельный удар этого антоновца оказался настолько сильным, его с трудом удалось застрелить случайно, что он перерубил бы Жукова пополам вообще, на самом деле. Его спас только полушубок и ремни, которые перекрещивались на полушубке. В этот момент вот этот атакующий антоновец был убит. В общем, за этот бой Жуков и получил орден Красного Знамени спустя год, в 1922 году. Это был первый его советский орден. И очень многие другие советские будущие командиры, вот, они принимали участие, такой полевой опыт был гражданской войны, непосредственной в подавлении этого восстания. Это только указывает на его, в общем-то, значимость в истории русской гражданской войны, которая, как я подчеркивал это и говорю, ни в коем случае не закончилась с эвакуацией русской армии генерала Врангеля из Крыма. Начало этой военной карьеры как подавление народных восстаний не самое почетное. Да, конечно, Марина Николаевна, черт, это вообще на самом деле почетного. Я вам даже больше скажу. В принципе, армия, и мы об этом уже говорили регулярно, она не должна заниматься подобного рода действиями, потому что задача армии заключается в том, чтобы бороться с внешним противником и обеспечивать безопасность государства, это в классическом выражении. Но, дорогая Марина Николаевна, когда рабоче-крестьянская Красная Армия создавалась в январе 18 года, в декрете о ее создании черным по белому было написано, что Красная Армия создается для подавления сил внутренней контрреволюции. Поэтому, в общем-то, в этом ничего удивительного нет, что регулярные части Красной Армии принимали участие в подавлении этого восстания, что в подавлении этого восстания принимал участие Жуков. Как и ничего удивительного в том, что Жуков потом стал маршалом Советского Союза, одним из самых известных советских военачальников и даже министром обороны Советского Союза уже на финале своей военной карьеры. На костях других маршалов Советского Союза, также подавлявших это восстание. Да, если, например, судьбу Тухачевского на самом деле вспоминать. Да. И вот таким образом повстанцы добивались и определенных успехов. Так, например, 1 ноября Антонову удалось захватить 20-го года вот эту важную железнодорожную станцию Инжавина. Затем велись довольно, в общем, тяжелые бои за следующую железнодорожную станцию Сампур, ну, которую повстанцам взять не удалось. Бои принимали все более затяжной характер. На юге, юго-восточная часть Тамбовского уезда, южная часть Кирсановского уезда вели свою карательную деятельность и органы местной ЧК, но никакого подавления восстания не происходило. Наконец, в ноябре 1920 года, по иронии судьбы, это было 14 ноября 1920 года, вообще, если хотите, какая-то просто мистическая дата в истории антибольшевистской борьбы. Ну, например, 14 ноября 1920 года, в этот же день началась эвакуация русской армии и беженцев из Крыма. И вот 14 ноября 1920 года в селе Моисеево Алабушка на севере Борисоглебского уезда, который граничил и с Кирсановским, и с Тамбовским уездом, вот в этом селе Моисеево Алабушка состоялось совещание полевых командиров антоновцев из всех трех уездов, которые подняли восстание. Смысл этого совещания были весьма значимыми, потому что было принято решение создать, в общем-то, регулярные силы или попытаться хотя бы придать какую-то организацию действиям разрозненных повстанческих отрядов. Разные мнения высказывались, но что самое главное, это то, что ни один из полевых командиров, несмотря на то, что противнику удалось в борьбе против повстанцев добиться каких-то тактических успехов, никто не хотел складывать оружие. Никто не соглашался складывать оружие, все были готовы бороться дальше. Было решено создать единую партизанскую армию Тамбовского края, управлять которой должен был главный оперативный штаб. Этот главный оперативный штаб был избран путем тайного голосования из 5 наиболее видных полевых командиров, причем я бы сказал, что даже было демократически тайное голосование. Были выбраны Александр Степанович Антонов, о котором мы говорим, Петр Михайлович Токмаков, бывший офицер, его ближайший соратник, Александр Васильевич Богуславский, бывший кадровый офицер, даже штаб-офицер русской армии, собственно, который стал первым до Антонова руководителем повстанцев в районе села Каменка. В общем-то, вот этот орган, главный оперативный штаб, и стал по существу главным органом по руководству восстанием. Все другие какие-то антибольшевистские органы, которые создавались, например, губернский комитет партии социалистов-революционеров или губернский комитет Союза трудового крестьянства, они все занимали подчиненное положение по отношению к главному оперативному штабу. Здесь мы, опять же, прервем ход Тамбовского восстания. Завершение этого восстания в следующей программе. Передачу вела Марина Лобанова. О восстании рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.